По мере накопления все больших объемов объективных знаний о влиятельной силе инстинкта выживания и, в частности, стремления к воспроизводству, связанные с ним соблазны и искушения начали использоваться намеренно и совершенно беззастенчиво. Это привело к дальнейшему искажению мощного всплеска чувств, сопутствующего самому процессу, тогда как даже легкие указания на исходное предназначение полового акта тщательно замалчивались. Невообразимые масштабы власти обольщения простираются от отдельных людей и крупной индустрии развлечений до правительственного уровня. Результатом становится крикливая какофония искажений, которые направлены исключительно на усиление желания и потребностей в акте воспроизводства, на обострение проблемы без малейших попыток найти ее приемлемое решение. Это дополнительный поток клейкого вещества, удерживающего человека на низкой орбите. Растраты первичной энергии. Все то, что мы называем эмоциями, можно считать проявлениями некого неизвестного инстинкта первичной энергии, той созидательной силы, которая от рождения присуща каждому из нас. Исключений нет. К этой силе относятся радость, горе, гнев, счастье, ненависть, дружба, ностальгия, чувство собственности, верность, эгоизм, жадность, чувство вины, веселье, беспокойство, тревога и все прочее. Дополним этот перечень нетрадиционными эмоциями, такими как любознательность, впечатлительность, вера во всеобщее равенство, надежда, одиночество и, разумеется, любовь в достаточно своеобразном смысле. С такой точки зрения эмоции являются важнейшей причиной всех мыслей и действий человека, основополагающей и побуждающей силой. Даже самая строгая объективность чаще всего уступает эмоциональным порывам. Если отследить источник их возникновения, то обнаружится, что рациональность и эмоции всегда идут бок о бок. Если сам человек является порождением такой созидательной силы, то человеческое существование можно с полным правом назвать эмоциональным выражением этой энергии. В человеческой истории не было ни единого важного события, которое не подчинялось бы эмоциям. Проницательные политики уже сообразили, что избиратели голосуют за кандидатов эмоционально, что даже самые сухие факты и цифры содержат определенную эмоциональную окраску. Все великие вожди в человеческой истории обладали несомненной эмоциональной привлекательностью и черпали в ней свое могущество. Мотивация представляет собой предварительное проявление эмоциональности. В последние годы воплощению этого принципа на практике были посвящены многочисленные исследования, авторитетные книги и миллионы долларов. Разумеется, все они в силу невежества либо простого отрицания старательно обходили стороной основополагающую причину этого явления. В результате возникла хаотическая смесь неосознаваемой и распыляющейся энергии, которую представляет собой человеческое существование. Предпринимались редкие попытки мыслить и действовать, не обращая внимания на чувства, но они оказались совершенно безуспешными. Со временем стало понятно, что даже результаты строгих лабораторных опытов зависят от непреднамеренного, неосознанного и едва уловимого влияния экспериментатора. Это означает, что точного повторения того или иного события можно добиться только при идентичных условиях опыта. Но это тоже невозможно, поскольку эмоциональные реакции и мышление любого наблюдателя и экспериментатора остаются блуждающими и неустойчивыми. Чтобы убедиться в этом, попробуйте восстановить в памяти все без исключения мысли и чувства, посещавшие вас за последнюю минуту, а затем попытайтесь вспомнить, что вы чувствовали и о чем думали час назад.